Ну, тут, кажется, пора вмешаться и мне. О, простите, я не представился. Автор. Автор этой удивительной истории. Я сказал удивительный, потому что, согласитесь, если все, о чем рассказал доктор Касс, правда, а он, заявляю это со всей ответственностью, честный человек и не лгун, так вот, если все это правда, то кроме как удивительной эту историю не назовешь. Появление незнакомца дало пищу для разговоров всему городу. И судите сами, ведь было о чем поговорить. Во-первых, его внешность. Во-вторых, его работа. Он привез целую кучу каких-то пробирок, сосудов, над чем-то колдовал при закрытых дверях. И, наконец, в-третьих, его характер. С миссис Холл бывали прямо истерики после бесед с постояльцем. Он нагрубил часовщику, который вздумал починить часы в его комнате. Буквально выгнал мистера Бантинга, местного викария, вздумавшего узнать, почему тот не ходит в церковь. Короче говоря, это был какой-то странный человек. Злые языки утверждали, что он сумасшедший. Люди положительные подозревали, что он беглый каторжник, скрывающийся при помощи своего наряда от полиции. Оригиналы высказывали предположение, что это анархист, занимающийся изготовлением взрывчатых веществ. Как видите, мнения расходились, но в одном жители Айпинга были единодушны. Незнакомец вызывал у всех жгучую неприязнь. Однако неприязнь еще не повод для начала каких-либо действий. И наша история не увидела бы света, если бы не два происшествия, имевших место в это время. Первое. У викария исчезли деньги. Нет, это была не просто кража, а кража при весьма странных обстоятельствах. Викарий и его жена клянутся, что когда они, проснувшись от чьих-то шагов, сбежали в холл, то обнаружили на столе зажженную свечу и взломанную шкатулку. Они бросились к входной двери и тут увидели, как та сама распахнулась. Секунду постояла открытой, потом со стуком захлопнулась. Пламя свечи, которую держали потерпевшие, замигало и вспыхнуло ярче. При этом, как уверяет викарий, они явственно слышали, что кто-то чихал. Странно, не правда ли? В это же время, или чуть позже, а было раннее утро, миссис Холл решила спуститься в погреб. По дороге она машинально взглянула на дверь комнаты, где поселился незнакомец, и, заметив, что та открыта, заглянула внутрь. Жильца в комнате не было. Его не было, но вся его одежда лежала на кровати. Пораженная миссис Холл собралась была обследовать все помещения, как тут... Нет, она сначала подумала, что еще спит. Тут постельное белье свернулось в узел, который перепрыгнул через спинку кровати. Казалось, будто чья-то рука скомкала одеяло и простыни бросила на пол. Немедленно за этим шляпа соскочила со своего места, описала в воздухе дугу и шлепнулась прямо в лицо миссис Холл. Потом с такой же быстротой полетела с умывальника губка. Затем кресло, небрежно сбросив с себя пиджак и брюки и захохотав сухим смешком, чрезвычайно похожим на смех постояльца, повернулась всеми четырьмя ножками к миссис Холл и, нацелившись ими, бросилась на нее. Она вскрикнула и повернулась к двери, а ножки кресла осторожно, но решительно уперлись в ее спину и вытолкали ее из комнаты. Дверь с шумом захлопнулась, замок щелкнул. Кресло и кровать, по-видимому, еще поплясали немного, как бы торжествуя победу. Затем внезапно все стихло. Слух о ночном происшествии в доме викария уже успел распространиться, и оба события были сопоставлены. Мистер Касс в сопровождении мистера Фернсайда отправился к члену магистрата мистеру Шаклфорту, чтобы с ним посоветоваться. У дверей трактира собралась кучка испуганных, но сгоравших от любопытства людей. Она все возрастала и возрастала. День выдался на славу, теплый и ясный. На деревенской улице шла бойкая торговля пивом и бутербродами. Айпинская молодежь убивала время в тире, ожидая дальнейшего развития событий. А в полутемной гостиной, куда проникал лишь слабый луч солнечного света, незнакомец, вероятно, голодный и злой, задыхаясь от жары в своих повязках, глядел сквозь темные очки на листок бумаги, позвякивал грязными бутылками и неистово ругал собравшихся под окном мальчишек. В углу у камина валялись осколки полдюжины разбитых бутылок, в воздухе стоял запах хлора. Вот все, что нам известно по рассказам очевидцев о том, в каком виде была комната, когда в нее вошли. дядьки моего. А, это вы, миссис Холл? Опять без стука. Сколько раз я вам говорил. Ого! Да вы с целым табуном. Прошу вас вести себя приличнее, сударь. Я пришла спросить вас, будете ли вы платить по счету, наконец? А почему вы не подали мне завтрака? А почему вы не платите по счету? Еще третьего дня я сказал вам, что жду перевода. А я еще вчера сказала вам, что не намерена ждать никаких переводов. Да. Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если по счету уже 5 дней не плачет. Чтоб вас черт забрал. Легче, легче. Я попрошу, сударь, держать свои ругательства при себе. А то сейчас придет констебль и живо заберет вас. Послушайте, голубушка. Я вам не голубушка. Я сказал вам, что не получил еще перевод. Уж какой там перевод? Но в кармане у меня... 3-го дня вы сказали, что у вас и саверена не наберется. Но теперь я нашел побольше. Хотела бы я знать, где это вы нашли деньги. Мы знаем, где. Что вы хотите этим сказать? Только то, что я хотела бы знать, где вы нашли деньги? И прежде чем подавать вам завтрак или вообще что-либо делать для вас, я попрошу вас объяснить некоторые вещи, которых я не понимаю, и никто не понимает, но которые мы все хотим понять. Я желаю знать, что вы делали наверху с моим креслом. Я хочу знать, как эта ваша комната оказалась пустой. И как вы снова туда попали? Мои постояльцы входят и выходят через двери. Так у меня заведено. Вы же делаете по-другому. Я хочу знать, как это делаете. И еще... Стойте. Вы не понимаете, кто я и что я такое. Я вам покажу. Как Бог свят, я вам покажу. Все дальнейшее было похоже на кошмар. Незнакомец в ярости скинул очки, потом движением руки оторвал себе нос и стал срывать бинты и бакенбарды. Они не сразу поддались его усилиям, но когда ему удалось справиться, вопль ужаса пронесся по комнате. Ждали ран, уродства, но ничего. Да-да, перед ними стояла фигура, у которой выше воротника... Ничего, решительно ничего не было. Мертвая тишина была нарушена смехом, который раздался из угла, где находился безголовый человек. И тут же, словно по команде, все собравшиеся в комнате бросились к дверям. Они чуть не сбили с ног мистера Касса, который в сопровождении констебля в тот момент появился на пороге комнаты. Где он? Где ваш постоялец, миссис Холл? Вот. Но я ничего не вижу. Да приглядитесь-ка получше. Бросьте шутки шутить, сударь. Куда вы спрятались? Вылезайте. Все равно вам отсюда не уйти. Это как сказать. Вот он, констебль. Вот. Да не тряситесь вы, не тряситесь. Это же не человек. Тут только пустая одежда. Посмотрите-ка, можно заглянуть в воротник. И подкладку пиджака видно. Я могу просунуть руку. Вот. Я бы вас попросил держать свои пальцы подальше от моих глаз. Этого не может быть. Да, я весь тут с головой, руками, ногами и всем прочим. Но только я невидимка. Это чрезвычайно неудобно, но ничего не попишешь. Однако это обстоятельство еще не дает права каждому дураку Вайпинги тыкать в меня руками. Что? Невидимка? Этого же не бывает. Да. Это может быть странно, но ничего преступного здесь нет. Так на каком основании сюда врывается констебль? Невидимка? Вот так шутка. Простите, сударь, но у меня есть приказ о вашем аресте. И приказ в порядке. Вы подлежите аресту не за то, что вы невидимка, а по подозрению в краже со взломом. Недалеко отсюда был ограблен дом, исчезли деньги. Ну? Некоторые обстоятельства указывают... Стор! Надеюсь, что так, сударь. Но я получил приказ. Идиотский приказ. Таких, как вы, я еще не видывал, сударь. Но есть у вас голова или нет, невидимка вы или нет, в приказе сказано препроводить. Не подходите. Служба прежде всего. Не подходите, я сказал вам. Констебль, выполняйте свой долг. Констебль. А, так, хватайте его. Но прежде чем кто-либо отважился сделать шаг, фигура села на пол. Через секунду башмаки, брюки и носки, пролетев через комнату, упали к ногам изумленной толпы. Затем туда же отправился пиджак. И тогда Касс, сообразивший, в чем дело, бросился вперед. Он схватил мелькавшую в воздухе жилетку. Рукав рубашки нанес Кассу сильнейший удар по лицу, что пресекло его решительную атаку и толкнуло назад. В тот же миг рубашка оказалась приподнятой в воздухе, где она стала конвульсивно извиваться, как всякая рубашка, которую снимают через голову. Констебль крепко ухватился за рукав, но этим только помог снять ее. Что-то из воздуха ударило его в нижнюю челюсть. Он инстинктивно взмахнул рукой и ухватился за что-то невидимое. Не выпуская из рук своего врага, весь багровый со вздувшимися венами, констебль кружил в толпе, расступившейся перед этим странным поединком. Вдруг он закричал придушенным голосом, все еще сжимая в объятиях что-то невидимое и сильно работая коленом. Потом зашатался и упал навзничь. Только тогда он разжал пальцы.